3 августа 1987 года. Она очень хорошо подготовилась. Рецепты, даже не рецепты, а рецептурные бланки ей, медсестре Бакулевского института, достать не составило особого труда. А вот отоварить их все, не вызывая подозрений у фармацевтов, удалось лишь за пару дней. Зато теперь хватит наверняка, с запасом. Шутка ли? 300 таблеток фенобарбитала. Этого и слону достаточно. Слоном она не была, это уж точно. При ее росте весить 50 килограммов – несбыточная мечта большинства девушек. Да и выглядеть так же хотели бы многие. Густые волосы, красивый рот, узкая спина, тонкая талия и огромные зеленые глаза. Наверное, и в этот день на нее, как обычно, оборачивались на улице. Но ей было уже все равно. Свой дом отпал как-то сразу. Почему-то не хотелось, чтобы это произошло там, в ее доме. Сойдет и соседний, тем более все они, эти дома в их дворе одинаковые. Главное, как говорится, чтобы никто не засек. Раньше, когда они курили с девчонками на площадке у лифта, тоже всегда говорили: хорошо бы никто не засек, а то выйдет какая-нибудь старая корга и начнет голосить про родителей и милицию. Но сегодня она не курить собралась. Сегодня все должно быть без осечки. Осечки не произошло. Полдень, все на работе или в отпусках. Ну а пенсионеры на своих грядках. Жара уже третий месяц. А что тут удивительного? Лето. От самого подъезда до двери на чердак никто не встретился. Вот и хорошо. Она с усилием толкнула дверь, поднажала плечом, та заскрипела, поддалась не сразу, но открылась. Проем был низкий, пришлось немного пригнуться, чтобы юркнуть внутрь. Она быстро прикрыла дверь за собой и огляделась. Поначалу показалось, что совсем темно, но потом, когда привыкли глаза, оказалось, что свет есть, падает из маленьких слуховых окошек. Свет — это хорошо. Теперь нужно убедиться, что и здесь никто не помешает. Но вокруг никого и ничего, кроме голубиного помета, мотков стекловаты и пары каких-то пустых ящиков. Она подтащила ящик поближе к окошку, устроилась рядом, достала из кармана ручку, листок бумаги и зачем-то конверт. Ну, теперь, кажется, все. И только сейчас, расстелив листок на грязном ящике, поняла, как трудно будет изложить на бумаге причину. Тем более, что их несколько. Она немного подождала и опять не нашла нужных, главных слов, которые помогут объяснить все. Кому? Действительно, не напишешь же тому, кто меня найдет. Значит, можно и без письма. Так даже проще, если не получается без сумбура выложить все то, что привело ее на этот чердак. Она вытащила из сумки бутылку нарзана, разорвала 3 первые упаковки с таблетками, высыпала их на листок. Одна таблетка веселым белым колесиком покатилась по ящику и спрыгнула куда-то в темноту. Рванулась было найти, подобрать, да потом остановилась. Охота в грязи и потемках ползать, когда этого добра полная сумка. И лишь когда начала донышком давить таблетки в порошок, в голове пронеслось: как же глупо. В самом деле, ну как же этим летом все пошло по-дурацки? Сначала поссорилась с парнем. Еще зимой договорились двинуть на юг большой компанией, но вдруг решила для себя: попробую еще раз, третий, последний. Не всю же жизнь стоять в операционной и подавать инструменты, как дрессированная обезьянка. Последний раз попробую поступить в этот второй мед. Чем черт не шутит, а вдруг повезет? Но парень обиделся, много всяких слов наговорил. Он ехать настроился. Ну и в ответ тоже много всего услышал. За словом в карман она не лезла никогда. Правда, потом жалела, настроение портилось. Но это потом. Может, тогда на экзамене именно из-за настроения она на этот элементарный вопрос по химии не ответила, хотя знала эту самую реакцию Кучерова. Знала. Но они, эти экзаменаторы, вцепились в нее намертво. Сначала думала, вот черт, пятерка срывается. Потом и о четверке уже не мечтала. А вышла и вовсе с парой. Все поступление закончилось. Третий раз. Четвертого не будет. Надеялась, настроение исправится. Все-таки лето, не зима. Да что-то дни шли, а становилось только хуже. А тут еще и это последнее. Туфли. Очень красивые, итальянские, пусть и дорого. 80. Соседка предложила. Самой малы. И показалось, эх, если бы купить их, тогда и настроение. Но денег всего полтинник. Да и до следующей зарплаты ждать и ждать. Она же в отпуске еще. А мать наотрез. Не заслужила и все дела. Ну а когда там слово за слово у них, как бывало, пошло, тогда и прозвучало это ничтожество. Мама тоже никогда не лезла за словом в карман. Она сыпала горстями в рот порошок и запивала из бутылки, не обращая внимания на слезы, которые текли ручьем. Опять рвала упаковки, опять толкла в пыль таблетки, боясь не успеть. Нельзя же было просто заснуть, превратить все в комедию. Но когда вдруг почувствовала, что уходит в эту холодную стальную пустоту, последней мыслью было, что зря все это. Не стоило. Почти без дыхания, но еще живую, ее нашла техничка, убиравшая подъезды в том доме. Никто не знает, зачем эта тетка потащилась на чердак. Обычно туда не заходят месяцами. Бригаде скорой, прибывшей через четверть часа, достаточно было одного взгляда, чтобы понять, им эту почерневшую, но все еще очень красивую девушку не довести. Сердце перестало биться в тот момент, когда носилки поставили в лифт. Я начал принимать поздравления с самого утра. Люди приходили и уходили. «Наконец-то», — говорили мне, — «молодец», — а некоторые добавляли, «а то ты нас уже всех достал, паровозов, мы уж и не верили». «А как же я себя достал?» — смеялся я. «Вы себе даже и не представляете». «Ты на какой раз-то поступил?» — интересовались несведущие. «На пятый?» «На шестой», — в смущении разводил я руками. Этот первый мед, ну, просто насмерть стоял. «Вот ты упорный какой!» — восхищался народ. «Чокнуться можно». Было очень весело и шумно, такое впечатление, что меня успела поздравить вся больница. Веселье закончилось, когда мы услышали вой сирены, а затем увидели и саму машину через окно ординаторской. Она мчалась, врубив мигалку, прямо к нам по эстакаде на второй этаж. Обычно мигалку, не говоря о сирене, всегда выключают уже на подъезде к больнице. Еще подумалось, наверняка салаги какие-нибудь. Они не были салагами. Я эту бригаду хорошо знал. Это были опытные волки, и сразу стало ясно, что сейчас все будет всерьез. Врач и фельдшер качали девушку, тело которой лежало на подкате. И по всему было видно, что дела тут совсем не важные. Молодая и, кажется, очень красивая, она не реагировала на массаж, что было очень плохо. Как-то с опытом уже понимаешь, кто заводится на массаже, а кто нет. Через полминуты она была подключена к аппарату и началось. Адреналин в сердце, катетер в обе подключичные вены, допамин, сода, гидрокортизон. На мониторе выписывалась фибрилляция. Значит, на массаже не завести, нужен разряд. А еще срочно мыть желудок. Врач скорой уже сказал и про чердак, и что пустых упаковок от барбитуратов там столько, что никогда он такого не видел. 30 штук. И рукой махнул. Значит, эта худенькая девочка 3 сотни таблеток фенобарбитала проглотила. Да еще в порошке, чтобы быстрее всосалась, чтобы наверняка. А сердце у нее не хотело запускаться, и все тут. Мы сбились со счета, сколько раз ее дефибриллировали, сколько раз я уколол в подключичку, в сердце, а у меня в лотке на столике уже выросла гора из пустых ампул. Я никогда в таких ситуациях не пользовался пилочкой. Если спиливать, можно не успеть. Нужно просто отбивать носики у ампул металлическим кончиком шприца. Так быстрее, хоть на 1/10 секунды, но быстрее. Это очень важно, когда идет реанимация. Но сегодня у нас ничего не получалось. Можно даже на монитор не смотреть. Я ведь столько раз прокалывал иглой сердце человека, что чувствовал безо всяких приборов, когда оно начинало работать. Но сейчас ответа не было. Сердце стояло 40 минут. Врача-реаниматолога, работавшего в тот день на прием с улицы, звали Андрей Кочетков. Кочетков был парень упрямый, только упорством здесь уже помочь было нельзя. Да он и сам давно все понял, но мы с ним продолжали. Массаж, дефибрилляция, адреналин, атропин, массаж, дефибрилляция. Сердце стояло почти час. «Все, Андрюш, хватит. Леша, заканчивайте». Это Валентина, ответственный реаниматолог, то есть человек, который принимает ответственные решения. «Достаточно, ведь час стоит. Отключайте». Все отошли от кровати. Остались только мы с Кочетковым и мертвая девушка, на которую старались больше не смотреть. Действительно, достаточно. Все уже. Только слышно было, как работает аппарат.